Глава 43. Патрик Винтер, что здесь происходит? Тиль спрятал дневник под пижамой и обернулся. При этом он держал руки перед животом таким образом, чтобы прижать тетрадь к себе. Я заблудился, прошептал он, наклонившись вперед от боли. Вижу, сказал санитар и широкими шагами быстро направился к мнимому Патрику. Санитар был на голову ниже Тиля, а темные волосы и изогнутые вверх, как у женщины брови, придавали его лицу дружелюбное и постоянно удивленное выражение. К тому же он говорил, не умолкая, как настоящий водопад. «Ну как же так? Почему вы не в постели? Терпение, дружок, терпение. Я, знаете ли, остался один на все отделение и должен был находиться в ординаторской на случай экстренного вызова. Если бы мне не захотелось в туалет, то я бы вас, господин Винтер, не увидел». С этими словами он протянул Тилю руку, чтобы оказать помощь. «Дайте мне что-нибудь от боли, пожалуйста!» Искренне взвалился Берка. «Могу себе представить, как вам больно. В вашем положении я попросил бы то же самое». «О небо! Ну почему вы не нажали на кнопку у кровати? Это может плохо кончиться. У меня был один пациент, который в январе перепутал двери и внезапно оказался на улице посреди ночи при температуре минус 12 градусов. Конечно, это случилось не здесь, а в Йоханнесштифте. Но тогда на нем была одежда не больше, чем на вас сейчас. Вы сможете дойти сами? Или мне лучше привезти каталку?» Тиль не отреагировал и, сжав зубы, продолжал шаг за шагом стоически продвигаться назад в свою палату. «Подождите, я сейчас вернусь со шприцем обезболивающего», обнадежил Берхова санитар. Едва они добрались до места, и Тиль снова оказался в своей постели. «Это чудесное средство, и вашу боль как рукой снимет. Тогда во сне вы сможете оказаться где захотите. А лучше на вилле основателя журнала Playboy. Хотя после смерти Хью Хефнера там может быть немного скучновато». С этими словами санитар удалился. А так как он не умолкал ни на минуту, то вскоре его голос стал стихать. Чего нельзя было сказать об отбойном молотке, молотившем под черепом Тиля. Берхов воспользовался предоставившейся возможностью и, собрав последние силы, положил в тумбочку дневник вместе с лезвием бритвы рядом с книгой Джеймса Джойса. Затем, выбивая дробь зубами, он откинул мокрую от пота голову на подушку и постарался успокоиться. Однако пережитая усталость, граничащая с полным истощением, вылилась в острую реакцию организма, которая переросла в настоящий эпилептический припадок, не прекратившийся даже после укола, сделанного санитаром. Понадобилось довольно много времени, пока дрожь улеглась, а сердце и дыхание успокоились. А по мере того, как лютый холод стал покидать его тело, стала отпускать когти и боль, вцепившаяся в мозг. От того, что ему на самом деле стало лучше, Тиль готов был разрыдаться от счастья, но провалился в сон. Когда Берхов очнулся, то чувствовал себя, как побитая собака, но все же далеко не так плохо, как при последнем пробуждении. «Господи, какое чудесное средство дал мне санитар», — подумал он. «Оно все еще действует. Если раньше головная боль затмевала с собой все восприятия, то теперь Тиль снова почувствовал пульсацию в травмированной руке, ощутил горький привкус во рту, что его только порадовало. Пропали и симптомы, характерные для человека, страдающего морской болезнью. Все это было так необычно, что даже не верил, и, боясь нарушить такое состояние, он снова закрыл глаза. К тому же в палате царил приятный полумрак, нарушаемый только светом, исходившим от ночника. В такой обстановке трудно было понять, наступил вечер или занялся новый день, и как долго Тиль пролежал без сознания. Когда Берхов снова решился открыть глаза, он увидел на тумбочке рядом с кроватью знакомую книгу Джеймса Джойса «Улисс». И хотя голова у Тиля работала медленно, но ясность мысли сохранилась. В результате у него возникло нехорошее предчувствие, вызванное осознанием того, что кто-то достал книгу из выдвижного ящика и специально положил ее на тумбочку. Тогда он начал шарить рукой в ящике в поисках дневника, но там его не оказалось. Зато справа от себя Тиль услышал голос. «Ты это ищешь?» Берг повернулся на бок и увидел дружелюбно улыбавшегося травницу, сидевшего возле его кровати на стуле для посетителей. И самое худшее, что можно было представить, с раскрытым дневником на коленях.